Глава 20. Максим. Кира как раз вышла из душа, вытираясь полотенцем. Такая чистая. Ненадолго. Какое-то время я наблюдал за ней, удивляясь, почему она была такой спокойной. Наконец у меня вырвалось. Почему ты позволил ей так с собой обращаться? Она пожала плечами. Это привлекло мой взгляд к ее едва прикрытым аппетитным сиськам. А какой смысл с ней связываться? Она всегда себя так ведет. И я была слишком уставшей, чтобы бороться с ней сегодня. Кроме того, я должна ее слушаться. Это часть договора. — Да к черту договор, — сказал я. — Никто не имеет права указывать тебе, что делать. По крайней мере, уж точно не она. При этих словах она приподняла свои идеальные брови. Дерзкая, красивая маленькая девчонка. — Я говорю серьезно. Подчеркнул я, ты Ольховская. Не подчиняйся ей. Не подчиняйся никому. Кроме тебя. Я сверкнул глазами. Возможно, в ее словах был какой-то смысл, но, насколько я понимал, это не имело отношения к разговору. Ты не обязана подчиняться ей. Мы вычеркнем этот пункт из соглашения. Хорошо? Она не улыбнулась мне, но ее лицо заметно смягчилось, превратившись во что-то настолько теплое, что я едва мог смотреть на нее. «Знаешь, нам не обязательно быть врагами», — сказала она. «Нет никаких причин, по которым мы не можем быть хотя бы вежливыми друг с другом. Перемирие?» «Предложение мира. Это было бы даже мило, если бы я не презирал эту женщину. Но по какому-то странному стечению обстоятельств против моей воли в моей груди нарастала потребность в ней». «Нет, нет, нет, нет, я не собирался расставаться с этой обидой. Я бы держался за нее всю оставшуюся жизнь, если бы не смог найти способ избавиться от своей женушки раньше». Вместо ответа я придвинулся ближе. Я схватил ее за подбородок и вгляделся в ее лицо. «Я не привык видеть тебя без макияжа», — сказал я ей. «Мне это не нравится». «Ложь. Без макияжа она была еще красивее. Это сводило меня с ума». «Ты выглядишь слишком молодо», — добавил я. «Правда». Она подняла на меня свои голубые глаза, искушая меня запечатлеть на ее губах поцелуй. Я сопротивлялся. «Это нет?» — ее голос звучал почти печально. «Никакого перемирия», — согласился я, снимая с нее полотенце. Я начал раздвигать ее бедра. Да, я привел ее в бешенство, и мне это нравилось. Я хотел ее горячей и разъяренной. Я не раздевался. Я просто достал свой член и начал трахать ее так, словно от этого зависела моя жизнь. Потому что так оно и было. Если бы я не смог реализовать свою потребность в ней прямо сейчас, я бы умер на месте. Она приблизила свои губы к моим для поцелуя, но я сумел устоять и отвернулся. Вместо этого я наклонился, чтобы пососать ее упругий, как камешек сосок. «Ты такой холодный», — сказала она мне, прерывисто дыша. Я провел губами по ее шее. «Ты что, издеваешься надо мной?» — прошипел я ей на ухо. Эти слова вырвались у меня сами собой. «Я весь горю». Я отстранился, чтобы посмотреть на ее лицо, когда она начала кончать, но я не мог этого вынести. Я не хотел сближаться с ней еще больше. Я собрался силами, чтобы выйти из нее и развернуть ее к себе спиной, но мне даже это не удалось. Все, чего я добился, это уткнулся лицом в ее шею так, что мне не пришлось видеть ее великолепные глаза, пока я извергаю свой заряд глубоко в ее киску. Я оставался в ней до тех пор, пока не убедился, что она приняла мою сперму до последней капли. Предательство всех моих принципов никогда не приносило мне такого удовольствия. Когда я, наконец, вышел, я не смотрел ей в лицо. Она не присоединилась ко мне в душе, и я почувствовал облегчение. Она вошла после того, как я вышел, и я все еще достаточно хорошо сохранял самообладание, чтобы не смотреть на нее. «У меня где-нибудь есть здесь сменная одежда?» — спросил я. «В шкафу есть полка с мужской одеждой. Я предполагаю, она предназначена для тебя». Ее тон был еще грубее, чем мой. Вот соплячка. Я чуть было не залез к ней в душ, просто для того, чтобы легонько шлепнуть ее по заднице за эту дерзость. Но удержался. Если бы я хотя бы прикоснулся к ней еще раз, я бы еще долго не смог уехать отсюда. Когда я вышел из гардеробной, она вытиралась полотенцем. Я ухитрился больше не смотреть на нее. «Молодец, Максим!» «Что за подросток живет с тобой в квартире?» — спросил я. «Девочка-модель. Ей негде было жить. Это временно. У меня есть лишняя комната, поэтому я предложил ей пожить пока у меня». При этих словах я посмотрел в ее сторону. Она все еще вытиралась полотенцем. «Почему она делает это так долго? Может быть, ей нужна моя помощь?» Я отогнал эту мысль. «У нас тут не приют для моделей», — строго сказал я. Я был полон решимости восстановить контроль, который терял каждый раз, когда мой член оказывался внутри нее. «Я знаю», — сказала она с непостижимым спокойствием. Это вскипятило мою кровь. У меня возникло почти неконтролируемое желание нарушить это спокойствие. Я уставился на ее губы, вспоминая, как они обхватывали мой член. «Отправь ее обратно к родителям», — приказал я. «Не у всех есть родители, Максим». Я моргнул, пытаясь сосредоточиться на предмете разговора. «Она сирота?» «Можно и так сказать. Это сложно объяснить. У меня есть лишняя комната. Она не доставляет никаких проблем. Она ребенок, и я нужна ей, и мне нравится, что она рядом». Я уставился на нее. «Ты усыновила подростка? Она что, только что закатила глаза? Интересно, как далеко они закатились бы, если бы мой член был воткнут ей в глотку?» «Прекрати», — произнесла она. Мне понравилось это слово на ее губах. «Скажи это еще раз», — прохрипел я. Она пристально посмотрела на меня. «Это мне тоже понравилось». «Прекрати», — процедила она сквозь зубы. Я ухмыльнулся. «Не слишком ли ты молода, чтобы быть чьей-то мамочкой?» Она посмотрела на меня самодовольно и вызывающе. Я знал, что это означало, что она собиралась каким-то образом поддразнить меня. «Мы подруги. Она всего на пару лет младше меня. Кстати, она ближе ко мне по возрасту, чем ты». «Великолепное маленькое дерзкое существо. Это сработало». Я резко вышел из комнаты. На кухне не готовилось никакой еды. Я сам взялся за завтрак. Нам нужно было что-то поесть. Я хотел проследить, чтобы Кира съела что-нибудь приличное. Я знал, что она не стала бы есть, если бы я этого не сделал. Я поклялся себе, что свалю отсюда сразу же после завтрака. Вся команда моей жены разошлась по своим норам. В квартире осталась только модель-подросток, пьющий кофе и наблюдающий за мной так, словно я был ее любимой программой. Я изучил содержимое холодильника. На удивление, там было достаточно много продуктов. «Она любит омлет?» — спросил я девушку. «Понятия не имею», — ответила она. «Мы здесь не завтракаем». «Понятно, так я и думал». «Я Алла», — весело сказала она. «Макс», — автоматически ответил я. «Все всегда звали меня Макс. Все, кроме моей жены. Почему это осознание заставило меня внезапно вздрогнуть?» «Тебе нравится тут?» — прямо спросила она. Я послал нашей маленькой смелой гости равнодушный взгляд. «А тебе?» — спросил я в ответ. «Да», — ответила она без колебаний. «Я теперь соседка твоей жены», — добавила она нахально. «И ее лучшая подруга. Мы неразлучны с тех пор, как познакомились». Я почувствовал, как во мне шевельнулось что-то неприятное. Ревность, густая и горькая, зашевелилась внутри меня, чувствуя себя как дома. Она поселилась глубоко, заполняя мое нутро. Я был знаком с этим чувством, но не понимал, почему оно возникло сейчас. Я никак не мог обижаться на то, что у моей жены есть подруга. Даже я не был таким уж мудилой. Я как раз закончил готовить омлет, когда моя жена подошла к кухонному островку. Я поставил завтрак перед ней, приглашая ее присесть. На ней была спортивная одежда, если это вообще можно было назвать одеждой. Белый спортивный лифчик и крошечные шортики. Я решительно оторвал свой взгляд от ее тела. Я был уверен, что она открыла рот, чтобы отказаться от еды, но остановил ее на полпути. «Ешь. Я знаю, что прошлой ночью ты выпила больше, чем привыкла, и тебе нужно нормально поесть. Возражения не принимаются». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Спасибо», — просто сказала она. Она отнесла тарелку на большой круглый обеденный стол. «Я приготовил еще два омлета, один для Аллы и один для себя. Как раз перед тем, как я поставил свою тарелку на стол, Евгений и Иван появились в квартире. Я почувствовал, как у меня запульсировало в виске, когда увидел, как Евгений небрежно садится рядом с моей женой. Это было единственное свободное место рядом с Кирой, так как Алла заняла стул с другой стороны от нее. У этого ублюдка хватало наглости. Казалось, он впервые заметил меня. Он ухмыльнулся, откинулся назад и пинком выдвинул стул напротив себя из-под стола. «Присаживайтесь, Максим Павлович». Моя пульсация усилилась. Я изо всех сил старался не реагировать. Я спокойно сел и начал есть. «Какие у нас планы на сегодня, барыня?» — спросил Евгений у моей жены. Он нежно улыбался ей, глядя прямо в глаза. Она улыбнулась ему в ответ с теплотой. Я смутно услышал, как моя вилка звякнула о тарелку. Я взглянул вниз. Мои руки были сжаты в кулаки. Я оглядел сидящих за столом. Евгений и Иван смотрели на нее с нескрываемой нежностью, как будто они были одной большой счастливой семьей. Что, черт возьми, здесь происходит? Этим людям заплатили за то, чтобы они охраняли и возили мою дорогую жену. И все же они вели себя так, словно она прекрасная принцесса, а они ее верные слуги. Моя жена что-то говорила, отвечая на вопрос Евгения, но я не мог расслышать ее из-за шума в ушах. Евгений что-то сказал, и она рассмеялась. Это был настоящий смех, красивый и неподдельный, и я ненавидел то, что она так смеялась ради него. В конце концов, я выдавил из себя слово, которое застряло у меня в горле. Оно вылилось в громкое рычание, которое разнеслось по комнате и прервало эту мерзкую счастливую болтовню. «Барыня?» — спросил я. Ее лицо застыло. Ее улыбка погасла. Она покраснела. «Это прозвище», — объяснила она. «Я даже не помню, как оно появилось. Просто Евгений всегда так меня называет». Я посмотрел на него. Он встретился со мной взглядом. «Разве это ей не идет?» — небрежно спросил он. Это было нагло. «Ей очень подходит», — вставила Алла. Мой взгляд метнулся к ней. Она улыбалась с каким-то ликованием. Она... «Настоящая барыня». Я резко встал. «Я опаздываю на встречу», — сказал я. Слабое оправдание, хотя, возможно, у меня действительно была назначена встреча. Я не мог вспомнить свои планы. Это было странное, полностью вышедшее из-под моего контроля утро. Я вернул себе этот контроль, уйдя и не сказав больше ни слова. «Хорошего дня, Макс!» — весело крикнула Алла мне в спину.